Глава 16. Райанар. Я шел за Айрадом и Лиандией, слушая их болтовню, и не мог перестать думать о Ниниэлле. Вроде бы причин для беспокойства не было. Она осталась в надежных руках Нейтара. Я сам принимал участие в его воспитании и обучении и доверял ему. Он не сделает моей девочке ничего плохого. Я не заметил, как мы пришли в уединенную беседку посреди парка и очнулся только, когда Айрат щелчком пальцев установил полог тишины. «Я думаю, стоит обсудить твое возвращение ко двору, Рай», — сказал король, протягивая жене вазочку с мороженым, которую извлек из пространственного кармана. «После твоего сегодняшнего появления в тронном зале с требованием немедленной аудиенции, мало кто поверит, что ты по-прежнему у меня в немилости. Ведь я не казнил тебя за такое вопиющее нарушение этикета. Сожалею, но у меня не было иного выхода. Кто же знал, что моя истинная решит сбежать? Понимаю, что моя репутация оставляет желать лучшего, но все же...» «Тут ты сам виноват», — усмехнулся Айрат. «Не нужно было подставляться. Не знаю, откуда поползли слухи, но люди упорно называют тебя драконом. Сам знаешь, нельзя бросать тень на королевскую семью. Я и сейчас не желаю, чтобы кто-то узнал о том, что ты мой брат». «Для чего тогда ты завел речь о моем возвращении ко двору?» — нахмурился я. «Я не горю желанием участвовать в придворной жизни и плясать на балах. Разве что на завтрашнем с удовольствием поприсутствую». «Ты так ничего и не понял!» — с досадой воскликнул король. «Люди придают репутации большое значение, а общество тебя не жалует. Полагаю, поэтому твоя пара испугалась и даже не пыталась узнать тебя лучше». Король с королевой обменялись многозначительными взглядами. Похоже, они о чем-то договорились мысленно, потому как слово взяла Лиандия. «Райанар, позволь я расскажу тебе, что сейчас может чувствовать Ниниэла», — мягко попросила она. Пришлось кивнуть и изобразить на лице внимание, как будто я сам не знаю, что ощущает моя пара. «Вот прямо сейчас было бы неплохо пойти к ней. Нини явно неспокойна. Надо проверить, не напортачил ли Нейтар». «Когда я узнала о второй сущности Айрада, мною овладел страх», — произнесла королева. «Не забывай, в наших сказках и легендах драконы — всесильные сущности, не только способные превращаться в ужасных, крылатых созданий, но и владеющие колоссальной магической силой. Последняя битва драконов чуть не уничтожила этот мир». «Ничего миру не грозило», — проворчал Айрат. «Подумаешь, пару островов потопили, и вулкан немного взорвался. Нет, людям надо было это описать как конец света». «Пепел от вулкана поднялся в воздух и вызвал похолодание, как ты помнишь», — заметила королева. «И настала зима посреди лета. Вслед за неурожаями пришел голод». «Да-да, явился король-спаситель Айрат I и научил людей пользоваться погодной магией. Пепел удалось разогнать, и солнечный свет вернулся на земли», — перебил ее Айрат. «Дорогая, к чему ты сейчас вспоминаешь историю?» «К тому, что люди боятся драконов, как огня», — воскликнула королева. «И Ниниэла не исключение. Когда ты открылся мне и, помимо прочего, сказал, что я теперь буду жить столько же, сколько и ты, никогда не постарею, я была в шоке. А мы с тобой к тому времени были уже женаты. А Ниниэла готова сделать все, чтобы избежать этого. Она даже сумела вас звать к богине». «Когда Нини увидела мою вторую ипостась, она не испугалась», — заметил я. «Да, ее заботили другие вопросы, но именно мой оборот и известие о том, что я дракон, не вызвало у нее страха. Скорее, это было любопытство». «Но теперь она готова удалиться в обитель и стать жрицей, только бы сбежать от тебя», — усмехнулся король. «Пойми, Рай, я на твоей стороне. Мы с Лиандией, как никто, желаем тебе счастья и хотим, чтобы ты продолжил род, но нужно сделать все правильно». «Да-да, маленькие дети — это замечательно», — подхватила королева. «Я уже отчаялась дождаться, когда наши сыновья образумятся и отыщут своих истинных. А тут такой подарок. У меня будут племянники. Это так удивительно, когда они впервые оборачиваются в дракончиков». «Если Рай не упустит свою истинную, то ты непременно понянчишь племянников, дорогая», — остановил жену король. «Думаю, надо даровать Ниниэле титул, чтобы, когда он станет за ней ухаживать, никто не смел заикнуться о мезальянсе». «О, а я могу назначить ее своей фрейлиной», — поддержала королева. посмотрела на меня и сказала: «Но учти, Райанер, у моих придворных дам строгие порядки, чтобы не смел делать ничего предосудительного до свадьбы». «Стоит хорошо поработать над восстановлением твоей репутации», — произнес король, одобрительно кивнув на слова жены. «Как там твои исследования в области создания артефактов из рубинов? Есть подвижки? Уже можно показать людям новое средство для быстрого восстановления магии?» «Тебе не хуже моего известно, что технология давно отработана. Все упирается в редкость исходного сырья», — сказал я, немного обескураженный энтузиазмом королевской четы. «Надо же! Маленькие дракончики! А я еще не успел помечтать о том, что пара родит мне детей, но мысли об этом определенно самые приятные». «Райанер, дай мне что-то, что можно представить на суд общественности», — потребовал Айрат. «Я признаю твои заслуги перед королевством, и можешь дальше заниматься своими изысканиями сколько пожелаешь». «У меня есть партия рабочих артефактов», — сказал я. «Наготове еще несколько десятков, где не хватает камней нужной чистоты. Мне нужны новые месторождения рубинов. Собственно, я потому и ввязался в эту историю с бароном Валлетом, что узнал о рубиновой шахте, которая досталась ему в качестве приданого жены. Прошу простить меня, Айрат, Леандия. Мне нужно срочно проверить мою пару». Тревога, подспудно точившая меня, вдруг стала настолько очевидной, что усидеть на месте не получалось. Я поднялся и, не прощаясь, покинул королевскую чету. Как добрался до дворца, не помню. Кажется, я все же накинул заклинание отвода глаз, и поэтому никто из слуг и придворных не испугался моего выражения лица. Что могло случиться с моей парой? Я перебирал в уме различные варианты. Ниниэла легко пользовалась моей силой. Благодаря ей этот стряпчий сумел открыть портал. Не стоит забывать то, что кто-то проклял Сильдию, и это была, скорее всего, именно моя пара. Я склонялся к тому, что Ниниэлу все же обучали, да и слова Анеллы о древней книге, где были описаны ритуалы, подтверждали это. Но я не был готов к тому, что увидел. В гостиной королевы, где остались моя пара, стряпчий и принц, гуляли магические вихри моей силы. Мой племянник лежал ничком на полу, а Нини стояла с растерянным выражением лица над ним. Стряпчий стонал в углу. «Что здесь произошло? Ниниэла?» «Если это вопрос, то у меня нет на него внятного ответа», — выдала моя пара. Она склонилась над принцем. «Ваше высочество, скажите, что вы в порядке». «Не уверен», — ответил тот, переворачиваясь на спину и широко улыбаясь. «Ты меня хорошо приложила». «Это не я, а взбесившаяся магия», — вздохнула Нини. «Не знаю, как этим управлять, простите». Оценив обстановку, я помог подняться принцу. В противостоянии с моей парой пострадала его гордость и ничего больше. Стряпчему же досталось сильнее. Ментальные щиты, приличествующие магу его уровня, были начисто снесены. И это была не работа Нейтера. Племянник бы ни за что не стал действовать настолько грубо. Выходит, Нини взяла от меня и ментальную силу. «Ниниэла, ты напала на принца?» — спросил я. «Нейтер?» Племянник тряхнул головой и уставился на мою пару. «Как раз решаю, что сказать», — усмехнулся он. «Пожалуй, предложу тебе как можно скорее разобраться с этой опасной женщиной. Ниниэла, ты столько раз за сегодняшний день говорила, что не умеешь пользоваться магией, что я склонен тебе поверить. Не умеешь, так зачем создавать проблемы окружающим? Давай так, передашь свою силу моему дяде, и тебе за это ничего не будет. Считай это предложением, от которого нельзя отказаться». «Но его величество сказал, что я свободна от притязаний герцога», — воскликнула Нини. «Или слово короля ничего не стоит?» «Ты свободна, Ниниэла», — подтвердил я. «Насколько мне известно, у королевы есть предложение, которое должно тебе понравиться». Судя по биографии Нини, она с детства мечтала о придворной жизни. Правда, я уже понял, что досье, что мне предоставили, было неполным. Кто знает, может, и в этой части ошибка. Вот и выясним. «Веришь ли, дядя?» — заявил Нейтер. «Я тут узнал некие обстоятельства, которые делают Ниниэлу». Он замолчал и многозначительно посмотрел на Нини. «Весьма опасной особой». «Ваше высочество, я приношу извинения», — заявила моя пара, смело встречая его взгляд. «Мне действительно жаль, что ваши щиты не выдержали выброса моей силы. Меня никто не обучал, и я оказалась не готова к тому, что магия вырвется наружу при попытке прочесть мои воспоминания». «То есть ты, Ниниэла, «В неравном поединке одолела лучшего выпускника магической академии?» — усмехнулся я. «Нейтер, тебе должно быть стыдно». «Никакого поединка не было!» — с жаром возразила Ниниэлла. «Я бы ни за что не стала...» «Это была шутка». Я покачал головой. Дракон, которого я сам обучал, оказался повержен девчонкой. Нини настолько сильна? Мне предстояло разобраться с ситуацией до конца, но не стоит делать это при лишних свидетелях. Я подошел к Стряпчему, который изо всех сил пытался скрыть свой страх, и послал ментальный импульс ему в лицо. К его чести, он распознал мое воздействие и даже попытался отразить его, но у человека не было ни единого шанса против дракона. «Как вижу, ему память ты не чистил», — заметил я, заглянув в разум мальчишки. «Зато кто-то недавно вторгся в его волевую сферу, и весьма грубо». «О, да!» — воскликнул Нейтер. «Ниниэла очень хочет рассказать тебе много интересного. Правда, Нини? Мне на самом деле все равно, кому она отдаст свою силу. Главное — сделать это как можно скорее». «Ниниэла», — обратился я к паре. Она посмотрела на меня с какой-то мрачной решимостью и сказала. «Мне доступна ментальная магия, но, повторюсь, я бы ни за что не стала вредить кому-то из королевской семьи. Я могу поклясться в этом, если не верите». «Она может читать мысли драконов», — добавил Нейтер. «Вот как», — изумился я. «Значит, ты, Нини, взяла еще больше моей силы, чем я думал раньше. Возможно, наша встреча послужила тем толчком, который пробудил твою родовую магию». «Так она пользуется твоей силой», — удивленно уточнил принц. «То есть ты тоже можешь проникать в мысли драконов? Значит, вот как ты всегда догадывался о наших с братом...» Нейтер осекся и добавил. «Отец знает об этом». «Разумеется», — усмехнулся я. «И о гранях моей силы, и о том, как в случае чего защитить разум, Айраду известно. К слову, для защиты достаточно артефакта от ментальных атак. Нини, ты ведь не могла услышать мысли королевы?» «Только когда она мысленно общалась с его высочеством», — ответила моя пара. «То есть все эти способности — ваша сила?» — уточнила она. «А как я смогла ею воспользоваться?» «Я все тебе расскажу», — сказал я. «Предлагаю сейчас отправиться на завтрак и побеседовать. Ты согласна?» Нини медленно кивнула, задумчиво глядя на меня. «Ниниэла, я настоятельно советую тебе как можно скорее отдать дяде обратно всю магию», — уловил я мысль племянника, направленного на мою пару. «Как это сделать, тебе прекрасно известно. Ты прикидываешься безобидной овечкой, делая из него влюбленного барана, но я-то вижу тебя насквозь. И я обязательно выясню, что ты еще скрываешь». «Похоже, ты плохо меня слушал, Нейтер», — произнес я. «В той части, где я говорил, что прекрасно слышу мысли драконов, незащищенные артефактами. Не стоит ставить такие ультиматумы. Я разочарован в тебе. Ниниэла, не волнуйся, ты действительно ничего не должна мне». «То есть ты готов просто так отпустить ее?» — удивился Нейтер. «Да она мало того, что знает, кто мы, так еще и не может контролировать свою магию!» «Я не собираюсь никому выдавать королевские секреты», — возмутилась Нини. «Если надо, подпишу документ о неразглашении или принесу клятву». «Ты сам слышишь, Нейтер», — сказал я. «Она говорит правду. На этом, считаю, инцидент исчерпанным». «Это решать не тебе, а королю. Я немедленно поставлю его в известность». «Разумеется. И не забудь все же почистить воспоминания Стряпчему, как он и приказал. А мы с Ниниэлой пока позавтракаем. Идем, Нини». Моя пара послушно положила руку мне на локоть, и мы покинули обескураженного принца.